Где-то между этими пунктирными линиями скрывались мины, на которые по неосторожности можно было наступить. В раздумьях я изгрызла два карандаша и решила, что если меня не доконает этот бред, то я отравлюсь, наглотавшись свинца. А потому пропустила несколько пунктов и перешла к вопросу, набранному крупным шрифтом и несколько раз подчеркнутому. Вопрос действительно был главнее некуда. Чего вы ждете от жизни? Далее следовали варианты ответов. Сексуального удовлетворения, денег, одобрения коллег и друзей. Меня так и подмывало ответить порцией жареной картошки с рыбой, приправленной уксусом и горошком, большой бутылки кока-колы и шоколадного пломбира повышенной жирности с двумя вишенками и без орехов. Резкий звонок проткнул барабанную перепонку в моем правом ухе. Вернулась блондинка, сознанием дела вертя в когтях цвета спелой вишни изящный будильник. «Вам лучше встретиться с миссис Швабухер прямо сейчас. Послезавтра она уезжает на конгресс». По ее ухмылке я поняла, что мисс «Жевательная резинка» сочла меня главным развлечением дня. «Всем занять свои места, мисс Шерстяное белье отправляется на поиски мистера Идеал». Вторая комната напоминала огромную пудреницу. Все мягкое, розовое, ароматное. Ковер, обои, шторы, абажур, похожий на зонтик от солнца. Даже большой письменный стол в центре комнаты, и тот был перламутрово-розовым и, разумеется, имел форму сердца. За ним сидела пушистая пожилая дама, которая сама выглядела как пудреница. Розовый свет придавал ее волосам неестественно чудесный отлив. «Мисс Элли Саймонс». Блондинка-секретарша шлепнула на стол мои анкеты и упорхнула, постукивая своими 20-сантиметровыми шпильками. «Входите, входите, милочка. Боже, да вы, бедняжка, до смерти напуганы. Миссис Швабухер выбралась из-за стола и засеменила ко мне. Я с изумлением увидела на ее ногах домашние тапочки с большими помпонами из розового шелка, которые сводили на нет великолепие розового шерстяного костюма. Она перехватила мой взгляд и неожиданно подмигнула. «Знаю». «Знаю, что в них я похожа на старую кошку, но у меня ужасно болят ноги, и моя дочка Филлис подарила мне эти тапочки на прошлое Рождество. Вот на этом фото она самая высокая, а мальчик рядом с нею, тот, что держит хомячка, это мой внук Альберт. Позвольте, я помогу вам снять пальто, милочка». «Придвигайтесь поближе и давайте поболтаем. Хотите кофе?» «И это владелица сопровождения?» С некоторым удивлением я обнаружила, что руки у меня перестали дрожать. Я довольно уверенно держала хрупкую кофейную чашечку, расписанную розовыми бутонами. В комнате было восхитительно тепло, несмотря на хлыщущий за окном дождь. Происходящее напоминало тихий вечер с пожилой подругой или родственницей. Вот только тепла у моих родственников было не больше, чем у змей. «Досталось вам от девушки в приемной». Миссис Швабухер села рядом с фотографиями и пригубила кофе. Я с первой минуты поняла, что она нам не подходит. Но что тут поделать? Хороших помощниц в наши дни не найти. Все такие грубые, все неряшливые и ужасно невоспитанные. Вот вы, мисс Саймонс, насколько я могу судить, совсем другая. А что с анкетами? Да не забивайте вы голову этой чепухой. Это все мой сын Реджинальд. Он здесь бухгалтер, и вы знаете, что это за порода людей. Мама, ты должна работать эффективно, не теряя ни минуты, действовать строго по научной методике и так далее. А я привыкла полагаться на интуицию и, к слову сказать, ни разу еще не ошиблась. Я понимаю людей. Именно поэтому и занялась этим делом. Мой покойный муж всегда говорил, что я прирожденная сваха. И когда он скончался, что еще мне оставалось делать? Она смолкла, подобно старым часам, а я пробормотала что-то насчет того, что мне вовсе не требуется муж. Миссис Швабухер просияла. Все так говорят. Возьмите конфетку с мягкой начинкой. Я их специально заказывала. Я посмотрела на конфеты голодными глазами, но отказалась. Беспокойтесь о весе своем, не стоит. В вашем возрасте это скорее подростковая полнота. Да, но мне уже 27. Ну, пора в могилу. Миссис Швабухер издала уютный горловой смешок. Будет вам. Живите в свое удовольствие. А, вы боитесь, что это еще один тест. Вроде той чепухи, что вам подсунули в приемной. Запомните, мисс Саймонс, обедняками я говорить не умею, у меня для этого недостает ума. А теперь берите конфеты и давайте перейдем к делу. Расскажите о себе. Это было проще простого. Я съела одну конфету. Потом еще две. Миссис Швабухер протянула мне коробку и велела положить себе на колени. Я рассказала ей о приглашении в Мерлинкорт, описала Ванессу, призналась, как ужасно я чувствую себя в ее присутствии, как ненавижу свой вес, но у меня не хватает силы воли похудеть. И как я решила, что мнимый жених придаст мне уверенности и поможет пережить эти выходные. К концу моего монолога в глазах у миссис Швабухер заблестели слезы, и она шумно высморкалась в розовый шелковый платок. «Какая жалость, что мой младшенький не имел возможности встретить вас, бедняжка Уильям!» Я уже представила себе раннюю трагическую смерть, но миссис Швабухер пояснила, что в июне прошлого года ее отпрыск женился на недостойной особе, придерживающейся свободных взглядов, вроде того, что отпуск надо проводить отдельно. Ко всему прочему, мерзавка еще и ненавидит детей. Однако мне владельца агентства, безусловно, поможет. Милая дама принялась что-то заносить в карточку причудливым стенографическим почерком, перемежавшимся кружочками и стрелочками. Занятия, увлечения, симпатии и антипатии складывались в одну кастрюлю, где им предстояло немного потушиться, как объяснила миссис Швабухер. А она тем временем пораскинет мозгами и поищет в своей картотеке подходящую кандидатуру. Где-то там непременно найдется мужчина, чья жизнь ненадолго соприкоснется с моей. «А вы разве не уезжаете через пару дней на Конгресс?» — спросила я, внезапно осознав, что уже совсем поздно. Я провела в пудренице без малого 2 часа. Эта девица не скажет вправду даже ради спасения собственной жизни. Надо же, Конгресс! Звучит солидно, правда? А на самом деле я собираюсь навестить внуков. Но дело прежде всего. Сначала я найду вам подходящего мужчину». Мы подняли чашки с кофе и выпили за мистера Идеал, кем бы он ни оказался.